уклонист. В декабре курсант Ибалев, совершая учебный полет по маршруту, выпрыгнул из самолета с парашютом. Он объяснил это тем, что якобы загорелся мотор. Самолет, врезавшись в землю, не загорелся. Экспертная комиссия обнаружила в моторе остатки обгоревшей тряпки, но не придала этому значения. Она рассуждала так: раз самолет не загорелся даже при ударе о землю, то угрозы пожара в воздухе, очевидно, никакой не было. Курсант Ибанов по этому поводу заявил, что суждения о прошлом, которые кажутся истинными теперь, не обязательно истинны в прошлом, и что он хотел бы поглядеть, какие заключения сделали бы эксперты в тот момент, когда заметили бы пламя в моторе, находясь в тот самый момент в самолете. Сотрудник, окончивший до войны по этим делам аспирантуру и чуть было не получивший степень кандидата гуманитарных наук, разоблачил это заявление как попытку подменить диалектику с схоластической буржуазной формальной логикой. Поступок курсанта Ибанова был расценен как намерение уклониться путем умышленного уничтожения ценной военной техники, и курсант Ибанов, отныне уклонист, присоединился к клеветнику. «Боже, боже, я пропал, отдадут под трибунал» из баллады. Баллада. «Признаюсь в том честно, братцы, что пришлось сюда податься, нету в том моей вины. Незадолго до войны, ждали мы ее как раз, вышел экстренный указ всех умеющих читать в авиацию забрать. Я пытался уклониться, мол, башка вверху кружится, и нервишки никуда, с равновесием беда, и не вышел на лицо, и увеличено яйцо, но в комиссии со смехом мне сказали: брось финтить, яйца в небе не помеха, а с лица не воду пить». Погрузили нас в теплушки, ни одеяло, ни подушки, поезд дернулся, ура, здравствуй, новая пора. Для тепла, прижавшись в пары, дрыхли сутками на нарах, грызли черствую черняшку, пятернею жрали кашку, выдавали нам селедку мы ее, тотчас на водку, песни выли до хрипоты, пускали дым до рвоты, на стоянках девок жали, до слезы от хохмы ржали, в общем, жили как в малине, благо путь задался длинный. Через всю страну куда-то больше месяца плелись, позабыли, что солдаты даже вшой обзавелись».